Глава 2. Окружной суд. Четверг, 26 сентября 2013 года. 15:30. Гаррет вернулся за трибуну и спокойно оперся о нее руками. Затем обратился к своим записям. «Офицер Коппел, в тот момент, когда вы вошли в дом, каково было ваше душевное состояние? О чем вы думали?» Донна сделала небольшую паузу. Я нервничала. «Свидетель, живший по соседству с Квинлонами, сказал вам, что отчетливо слышал выстрелы, доносившиеся из дома Квинлонов. Нервозность — вполне справедливая эмоция для любого человека в такой момент. Но что еще чувствовали вы и ваши сослуживцы?» «Протестую», — сказал Билл Брэдли, главный адвокат властей по делу Александры Квинлон против штата Вирджиния. «Офицер Коппел не может высказывать свое мнение о том, что чувствовали другие офицеры в ту ночь». «Поддерживаю», — сказал судья. «Кроме нервозности», — продолжал Гаррет, — «что еще вы чувствовали?» «Прилив адреналина». «Значит, вы нервничали, и вас переполнял адреналин. И, по вашему мнению, остальные патрульные чувствовали то же самое?» «Протестую», — сказал Билл Брэдли. «Я спрашиваю офицера Коппела о ее настроении, когда она входила в дом, а не о настроении ее сослуживцев». «Протест отклонен», — сказал судья. «Продолжайте». «Значит, вы нервничали, вас переполнял адреналин, и вы чувствовали, что ваши сослуживцы испытывают те же эмоции?» «Да». «Приходилось ли вам за 18 лет работы в полиции Макинтоша выезжать на выстрелы или на вызов, связанный с активным стрелком?» «Нет». «Кто-нибудь из других патрульных, которые оказались рядом с вами в тот вечер, имел такой опыт?» «Нет». «Значит, заходить в дом, предполагая, что внутри находится активный стрелок, это новый для вас опыт?» «Да». «Кроме тренировок в департаменте на этот случай, у вас не было практического опыта?» «Нет». «Можно ли сказать, офицер Коппел, что стрессовая, опасная и абсолютно новая ситуация, в которой у вас не было опыта, могла подтолкнуть вас к тому, чтобы наделать ошибок?» Донна сделала паузу, затем тяжело сглотнула. «Да, можно». «Могли ли четверо офицеров, оказавшихся в ситуации, в которой они никогда раньше не бывали, нервничая и находясь под воздействием адреналина, неправильно истолковать то, что увидели в доме Квинлонов?» «Могли». «Зная то, что вы знаете сегодня, вы бы по-другому повели себя в ту ночь?» На глазах у Донны навернулись слезы, когда она ответила. «По-другому». «Можете ли вы рассказать суду, что вы обнаружили, когда вошли в дом к Квинлонам в ночь на 15 января?» Донна глубоко вздохнула, чтобы успокоить нервы, смахнула слезы и рассказала залу суда, что она и ее сослуживцы обнаружили в доме. Макинтош, Вирджиния, 15 января 2013 года, 00:54. «Эй!» — крикнула Донна, входя в дом с пистолетом наготове. «Полиция! Есть кто-нибудь дома?» Время близилось к часу ночи. В доме было темно, и меньше всего ей хотелось застать врасплох владельца дома с оружием посреди ночи, если все это окажется просто недоразумением. Они с коллегами старались как можно больше шуметь в прихожей. «Полиция!» — повторила она. «Есть кто-нибудь дома?» «У вас дома полицейские!» — крикнул другой офицер. «Здесь кто-нибудь есть?» Дом ответил жуткой тишиной. Они разделились, прошли по всему первому этажу и включили свет везде. Все было на месте, следов взлома не наблюдалось. Донна включила свет в прихожей. Площадка второго этажа была огорожена перилами и смотрела на прихожую. Донна начала медленно подниматься по лестнице, держа пистолет наготове. Подойдя к площадке второго этажа, она смогла разглядеть ее дальний конец сквозь витые перила. Дверь одной из спален была сильно повреждена и болталась на косяке. «Сюда!» — крикнула она остальным полицейским, которые быстро собрались с оружием на изготовку и помчались вверх по лестнице, чтобы помочь ей. «Спальня в конце коридора. Дверь, похоже, выломана», — сказала она, сидя на корточках на ступеньках и не видя хозяйской спальни, расположенной справа от лестничной площадки. «Я иду первой», — сказала она. «Прикройте меня». Офицеры за ее спиной кивнули, и все они начали медленно, один за другим, подниматься по ступенькам. Как только Донна поднялась на площадку, взору предстала кровавая бойня у хозяйской спальни. На полу лежал мальчик. Лужа крови вокруг него и рана на груди сразу же рассказали о случившемся. Сосед действительно слышал выстрелы. «Вот черт!» — охнула Донна, почувствовав спазм в груди. Полицейские быстро прошли оставшиеся ступеньки, встали в боевые стойки и направили стволы на открытую дверь хозяйской спальни. У Донны возникло внезапное чувство, что стрелок все еще в доме. Она обхватила рацию на плече. «Запрашиваю подкрепление и скорую помощь на Монтгомери Лейн 421. В доме по меньшей мере одна жертва перестрелки». «Вас понял», — проскрипел голос из рации. «Подкрепление уже в пути. Вызываю скорую помощь». Донна указала на хозяйскую спальню. Она старалась не смотреть на лежащего на полу мальчика, сосредоточившись на спальне и на том, что может ждать внутри. Подойдя ближе, она услышала какой-то звук и подняла руку, чтобы коллеги, стоявшие позади нее, остановились. Затем прислушалась, пока не убедилась в том, что это именно плач. Он доносился из хозяйской спальни. Она подошла ближе, и всхлипывания стали громче. Голос был похож на детский. Прижавшись спиной к стене, она закричала: «Полиция! Руки вверх! Слышите меня?» Снова раздался плач, но слов она не услышала. Адреналин захлестнул ее, и она ослабила давление на спусковой крючок своего пистолета, понимая, что еще немного, и он может выстрелить случайно. Она перешагнула через мертвого мальчика и вошла в спальню. Присев на корточки, прицелилась вглубь комнаты. То, что она увидела, привело ее в замешательство. Девочка-подросток сидела на полу, прижавшись спиной к изножью кровати. Ночная рубашка у нее была испачкана кровью, а на коленях лежал дробовик 12-го калибра. Позади девочки в постели лежали тела двух взрослых, простыни были залиты кровью. Брызги крови пятнышками покрывали стену позади них. Донна пыталась осмыслить происходящее. Тела, девочка, ружье. «Подними руки вверх!» — велела Донна девочке, направив оружие на нее, как на подозреваемую. Девочка продолжила плакать, но выполнила приказ, подняв руки. Пока Донна наводила пистолет на девочку, другой офицер подбежал и схватил дробовик с колени девочки. Третий офицер повалил девочку на пол лицом вперед и закрепил ее руки за спиной. Четвертый офицер осмотрел комнату и убедился, что в ней больше никого нет. Донна медленно подошла к рыдающей девочке, кивнув офицеру, чтобы тот отпустил ее. Кроме того, что Донна первой прибыла на место происшествия, она была там единственной женщиной, и казалось логичным, чтобы именно она обратилась к девочке. Она помогла ей снова сесть и при этом внимательно рассмотрела кровь, которой была залита ее ночная рубашка. «Мои родители умерли», — сказала девочка. «Это ты в них стреляла?» «И мой брат тоже». «Это ты их застрелила?» — снова спросила Донна. Девочка широко раскрыла глаза, глядя на Донну. «Они все мертвы». «Как тебя зовут?» Плач девочки немного утих. «Александра Квинлан».